И теперь в покое и довольстве страсть, бешенство, жажда вылезли на поверхность, стали крутить ее и корежить. В первую ночь Андрей был счастлив. Такой любви он не знал. Техникумовская учительница была жадна, но зажата, лишена фантазии и понимала только одно — еще, еще, еще. Хриплые крики этой женщины, ее судороги, то, как она изгибалась, становясь на миг сильнее его, радостно изумили. Но прошли годы, и однажды днем, когда свекровь увела внуков в Пушкинский музей, в спальне с задернутыми шторами она открыла глаза, остановивши, отхрипев, отдергавшись, и встретила взгляд Андрея, удивленно холодный, и даже потом убеждала себя, что показалось, но знала, что так и было, слегка брезгливый. Резко оттолкнувшись мощными руками байдарочника, он встал и, не оглянувшись, молча ушел в ванную. А она осталась лежать, только медленно катилась лицом в подушку и, закидывая назад руку, нащупывая, натянула на себя простыню. Это был последний раз днем, да и вообще последний раз по ее инициативе. Теперь пару раз в неделю она лежала ночью неподвижно, глядя в темный потолок или плотно закрыв глаза, и повторяла про себя: «Я не хочу. Ничего не хочу. Это не я. Не я». Андрей будто ничего и не заметил. Между тем жизнь изменилась непредставимо. С экрана она произносила немыслимые слова. В студии появлялись люди, заставлявшие вспомнить молодость, пыльные мастерские и ночные разговоры, в которых она, тогда еще ничего не понимая, радостно ловила отзвук эхо опасности, наслаждалась привкусом недозволенности и находила в этом выход своей вечной неутоленности. Теперь люди, неуловимо похожие на Олега и его друзей, приходили в студию, она их представляла зрителям, а они лихорадочно, спеша сказать, выкрикнуть застоявшиеся слова, смотрели, как она иногда замечала, с некоторым раздражением. Эта накрашенная телефункционерша, смазливый попугай, наверное, вот так же несколько лет назад сообщала об очередной звезде, выжившему из ума борцу за мир. А Андрея выбрали членкором. Она же искала в этой новой жизни свой ход и нашла. Стала пробиваться в комментаторы. Читала сутками все подряд, от обезумевших газет до недавно запрещенных философов, и уже однажды вела какую-то из новых бесконечно болтливых передач и произвела прекрасное впечатление на участников, и какой-то старикан в неприлично модном пиджаке и с легко летающими вокруг пергаментно-сухой плеши белыми волосиками, дружески наклонившись к ее уху, когда на мониторах шла информационная перебивка, спросил: «А вы, милый друг, у хозяина почалиться-то успели?» Видимо, совсем потеряв реальные представления о возрасте, поскольку, как удалось у него же шепотом выяснить, темная фраза на лагерном языке означала именно «сиденье в лагере». Словом, в новой жизни стало не хуже. Хозяйство, правда, вести было все труднее, с едой делалось все больше сложностей, но свекровь взяла дочку уже почти на полный пансион. Андрей, когда бывал дома, а все чаще где-нибудь в Штатах, ел в столовых, в институтах, на приемах у шефов, непрерывно открывающихся фирм. А она сама почти каждый день с этими новыми хозяевами жизни, бывшими диссидентами и заключенными, бородатыми, усатыми, длинноволосыми, легкомысленно одетыми, в неприлично дорогих кооперативных забегаловках, полутемных и, как она ощущала, полуприличных. Весной ее пригласили участвовать во встрече европейской общественности. Такое примелькавшееся лицо было, конечно, необходимо организаторам для полноты картины. Толпы модных политических людей бродили по гигантскому и нелепому вестибюлю огромной гостиницы на окраине. В конференц-зале сидело сотню безумных старух и американцев. Остальные ждали перерыва и болтали. Кто-то познакомил ее с каким-то среднего росточка, среднего сложения, с неприметными чертами лица, впрочем, вполне правильными, если присмотреться.